Глава 4. Работорговец Раам сделкой с бродягами остался доволен. Он с усмешкой смотрел вслед уходящим двум остолопам. И было чему радоваться. Раам получил крепкого раба, которого можно продать, если хорошо постараться, за 5 золотых. И вдобавок избавился от вонючих сапог, которые ему всучили обманом. После того, как вернулся Ибрагим, сопровождавший купленных молодым аристократом рабов, и рассказал, что хозяина обманули, Раам почувствовал себя униженным и уязвленным. Как он мог так опростоволоситься? Повелся на слова Шера про волшебные сапоги. Его самолюбие долго страдало, но сейчас он получил удовлетворение. Сам надул дурней и остался с прибылью. Раам сложил руки на груди и с интересом посмотрел на нового раба. Тот лежал у его ног на песке и широко раскрытыми глазами пялился на работорговца. «Крепкий, ухоженный раб, хоть и в лохмотьях», — отметил Раам. «На теле видны старые шрамы. Но это похоже на следы пыток, а не наказания. Уж Раам в этом разбирался». «Ибрагим», — позвал он чернокожего слугу надсмотрщика, — «развяжи рот рабу, поговорю с ним». Ибрагим кривым кинжалом разрезал веревки и вытащил палку изо рта раба. «Дай ему глоток воды», — распорядился многоопытный Раам. Инквизитор Шургар Железная Воля, посвященный второго ранга, сделал 3 судорожных глотка. «Хватит», — остановил Ибрагима Раам, и слуга убрал кружку. «Кто ты?» — спросил Раам нового раба. «Я...» — хрипло отозвался раб. «Шургар Железная Воля, посвященный второго ранга, инквизитор». «Сектант? Какой культ?» «Не культ», — облизав запекшиеся губы, ответил раб. «Орден охотников на вампиров». «Вот как?» — Рам хмыкнул. «Это где же такой орден существует? Я во многих местах побывал, а о таком не слышал». «Может, в глубине Святой Земли? Но, глядя на тебя, не скажешь, что ты выходец из пустыни. Ты похож на имперца». «Я из королевства Гвандалана». «Ох ты ж, какая неудача!» — сплеснул руками Раам. «Сумасшедшего купил! Что же со мной происходит в последнее время?» «Я не сумасшедший, я нормальный. Просто из другого мира», — поспешил ответить Шургар. Раам опустил руки и недоверчиво посмотрел на раба. «Не сумасшедший, говоришь? А где этот твой мир?» «Далеко. Туда можно пройти, открыв портал между мирами. Так я сюда и попал». «Хм», — неопределенно хмыкнул работорговец. «Не сумасшедший, а несешь такое?» Раам еще раз внимательно посмотрел на раба. «Но, с другой стороны, может, ты и вправду не сумасшедший? Рассуждаешь как нормальный. Просто выдумщик, набиваешь себе цену. Я таких хитрецов встречал. Что умеешь делать?» «Я писать могу, считать». «И все? Ты что, из благородных господ?» — удивился Раам. «Нет, я из семьи лавочников. Ребенком меня продали ордену за долги». «Так все-таки ты раб!» — подхватил Сарам. — «А говоришь, свободный». «Мне дали свободу в ордене и тренировали волю». «Зачем?» «Затем, чтобы на меня не действовала волжба». «Правда, что ли?» — не поверил Раам. «Сейчас проверим». Он достал амулет оцепенения и направил заклятие на раба. «Скажи что-нибудь», — приказал Раам. «Что сказать?» — спросил раб. «Хм, как интересно. Точно не действует. Может, руна исчерпала заряд? А это?» Работорговец из сумки, висевшей у него на поясе, достал пучок крысиных хвостов, связанных красной нитью, и провел ими по коже раба. «Щекотно», — произнес тот. «И все?» — сильно удивился Раам. От этого амулета темных раба должно было скрючить от боли, а ему только щекотно. «Ибрагим, подойди!» — приказал Раам, и когда тот подошел, провел тому по руке хвостами. Ибрагим громко закричал и отскочил. «За что, хозяин?» Почти плача и качая мгновенно онемевшую руку, спросил он. «Проверяю, Ибрагим. Странный раб у нас. На него волшебство не действует. И я знаю, кому его продать. Закатные рады будут приобрести такого раба. Радуйся, инквизитор, ты получил шанс снова стать свободным. Веди себя хорошо, не бунтуй, и я продам тебя таким же, как и ты, выдумщиком». «Правда?» — воскликнул Шургар. «Я буду свободным. Спасибо, уважаемый Раам». «Я тебе раб не Раам, а хозяин. Ибрагим, всыпь ему несколько ударов плетью». «Не могу, господин, все тело судорогой свело», — поклонился чернокожий слуга. «Ах да, я и забыл. Но потом поучишь его манерам. А сейчас развяжи раба и загони в клетку к пустынникам». «Так он же светлокожий, хозяин», — удивился слуга. «Я знаю, Ибрагим, знаю. Делай, как я приказал. Он потом сапоги мне лизать будет, чтобы пожить отдельно». «Будет исполнено, господин». Ибрагим ловко распутал узлы ремней и, подхватив под руки обессиленного раба, потащил его к клетке. Там уже сидели трое мужчин в грязных свободных одеждах с худыми, морщинистыми, почти коричневыми лицами. Ибрагим впихнул туда раба. Шургар сделал пару шагов и упал на колени. Один из пустынников, седой, с редкой бородкой, плюнул в сторону Шургара. «Гуяр, бледнокожий Аяксель, ночью бурмек делать будем?» Он закрыл глаза и потерял интерес к новому пленнику. Шургар с трудом дополз до противоположной стороны клетки и упал на спину. Он не обращал внимания на слова других рабов, закрыл глаза и приступил к медитации. Со стороны могло показаться, что он спит или умер, но Шургар медитировал. Восстанавливал силы, разгонял кровь и собирал внутри себя в районе солнечного сплетения арану, психическую энергию. Он видел, как внутри него разрастается из маленького огонька желтое солнце, и успокаивался. Наконец пришло время, когда он мог спокойно подумать о том, что с ним произошло, и о своем будущем. Он не боялся рабства и готов был бороться за свою свободу, но он также понимал, что попал в ситуацию, когда предпринимать что-либо кардинальное было еще рано. В тот раз его подловили, когда он был беззащитен. Сначала оглушили, потом связали и истязали. Ему не давали времени прийти в себя. А рану он исчерпал по пути сюда. Теперь же он мог думать и анализировать. Этот мир непрост. Надо осмотреться, узнать получше этот мир. Чем он опасен и как тут можно выжить? Обратно Шургар мог вернуться только Шузмаралом. И ради этой цели он готов был потерпеть. Инквизитор испытывал сильную жажду, но чем сильнее была жажда, тем больше его воля собирала энергии из окружающего пространства. Тут была магия, но неровно разлитая в эфире. Не так, как у него дома, а полосами, обрывками. И он подполз к тому месту, откуда ее можно было постепенно качать. Весь остаток дня он не шевелился. Ибрагим сквозь прутья озабоченно ткнул его палкой. «Ты не сдох там, раб?» — спросил он и услышал спокойный ответ. «Нет». «Ну тогда ладно. Пить будешь?» «Нет», — снова прозвучало из-под плотно сжатых губ раба. «Сдохнуть собираешься?» «Нет». «Нет, нет», — проворчал Ибрагим. «Странный ты, раб. Ну, смотри, ночь близко». Когда стемнело, Ибрагим улегся под полотняным навесом в гамаке. Но зашевелились рабы в клетке с Шургаром. Инквизитор продолжал лежать с закрытыми глазами. Он слышал каждое их движение и словно и был готов ко всему. «Шамиль, Уршага эль Марнас», — прошептал один из них. «Перус Уршага эль Дираза». «Может, он сдох?» — прошептал кто-то из рабов. «Эль Шехор Вазир?» «Ну и что, что не шевелится?» — ответил ему прежний голос. — Что с того? Мы будем делать бурмек? — Если он муршас, я не буду с ним делать бурмек. — Хватит болтать. Хозяин специально его сюда посадил, чтобы смирить. Шургар слышал их разговоры то на понятном языке, то на непонятном, но ясно сознавал, что рабы хотят с ним сделать какую-то гадость. А что могут сделать три здоровых мужика с одним? Шургар слушал и думал. «Калечить его не будут, он ценная вещь. Остается одно, его хотят изнасиловать». Такое он уже проходил во время учебы в Ордене. Среди послушников царили жестокие нравы. Так испытывали его волю. Слабые и неспособные сопротивляться погибали. Он тогда не сдался и сейчас не доставит этим скотам удовольствия. Он уже сильный и искушенный посвященный. «Шамиль, шагай ему на ноги. Ты, Перус, руки держи и рот прикрой, чтобы не закричал. Я ему штаны урмис и первым буду бурмек делать». Из соседней клетки донеслось. «Вы бы хоть бессильного не трогали, шакалы!» «Сам шакал, пасть закрой. Не то в рот бурмек делать буду». «Тьфу на тебя, сволота пустынная! Чтоб ты сгнил от своих похабных затей, урод!» «Сам первый сдохнешь, бледный гуяр!» Шургар, не открывая глаз, произнес. «Я вам вырву то, чем вы собираетесь бурмек делать. Потом сами под бурмек попадете». «Ожил гуяр! Хватайте его!» Прозвучал громкий шепот, и трое мужчин одновременно бросились на лежащего на спине инквизитора. Первый попал под удар ноги, самый низкорослый. Ему прилетело в пах. Удар был такой силы, что он отлетел к противоположной стене клетки. Пустынник взвыл, ухватился за пах. Второму Шургар врезал кулаком в то же место, и тот упал рядом, громко застонав. Самому главному насильнику, что был с опущенными штанами, он ударил под дых, ухватил рукой за его хозяйство и сжал кулак. Дикий рев раненого зверя, переходящий в поросячий визг, прокатился над рынком рабов. Испуганный Ибрагим выпал из гамака на песок и, суматошно ища фонарь, стал ползать на четвереньках по песку. Отчаянный крик человека, которого, казалось, разрывали свирепые тигры, носился над берегом и пробудил всех в округе. Зажглись факелы у соседних торговцев живым товаром. Из своей палатки выбежал испуганный Раам с кривым мечом в руке. «Ибрагим!» — заорал он. «Что случилось? Кто напал? Кого убили?» «Не знаю, хозяин. Я лампу потушил и не могу ее найти». «Идиот!» — воскликнул Раам и, забежав обратно в палатку, вышел с масляной лампой. Поднял над головой и застыл от удивления. В клетке сидел новый раб. Он схватил пустынника за ут, сжимал его в руке. А тот орал так, словно его терзал тигр. Два остальных пустынника валялись по углам клетки и громко стонали. В соседних клетках, задыхаясь от смеха, хохотали рабы. «Эй, инквизитор, ты что делаешь?» — воскликнул Раам. «Я хочу оторвать ему то, чем он хотел делать бурмек», — невозмутимо ответил раб. «Я их предупреждал, а они не поверили». «Отпусти его», — быстро заговорил Раам. «Иначе без яиц он в цене упадет. Я с тебя спрошу». Инквизитор спорить не стал. «Как прикажешь, хозяин», — спокойно произнес он и ногой оттолкнул визжащего, как сирена, пустынника. «Вот молодец», — похвалил его Раам. «Ибрагим, отсади его к остальным». Раам огляделся. «Вон, посади его к бабам, имперкам. Они точно не захотят делать бурмек им ничем». «Ха-ха», — расхохотался Раам. Ему понравился покорный и сильный раб. Он хорошую цену за него возьмет. «Неудачи бывают у всех, но они исчезают, как исчезает роса с восходом светила, и новый день приносит новые радости». Философски подумал Раам и ушел в свою палатку. С наступлением ночи из моря вышел мокрый человек в темной одежде. Он постоял, осматриваясь у маяка, и увидел ворона. «Что скажешь, Рансир?» — спросил человек. «Ты не находишь этот мир странным?» Ворон ответил. «Карр!» «Что, старый паршивец?» — спросил человек. «Не хочешь со мной разговаривать?» Ворон вновь каркнул. «Понятно», — ответил человек. «Тебе не хватает магического эфира. Я это тоже заметил. Тут мало магии. Магический эфир здесь разряжен и к тому же рваный». Человек взмахнул руками, превратился в большую летучую мышь. Мышь медленно взмахнула крыльями и попробовала подняться в воздух. Пролетев пару локтей, опустилась на песок. Следом с земли вновь поднялся мокрый человек. «И у меня не получается использовать простейшую магию», — проворчал он. Человек подошел к высокому цоколю маяка и стал раздеваться. Снял сапоги и всю одежду. Выжал ее руками, вылил воду из сапог. Затем оделся, поднял голову и посмотрел вверх. «Надо наведаться к смотрителю», — пробормотал он и направился к покосившейся двери маятника. Толкнул ее, и дощатая дверь с противным скрипом поддалась, открылась вовнутрь. Человек шагнул в темноту и скрылся с глаз ворона. Это был колдун Шузмарал. Он весь день пролежал неглубоко на дне залива и, как только стемнело, вышел из воды. Ему нужна была пища и информация. Шузмарал поднялся наверх маяка и остановился у двери, обитой бронзовыми скобами. Потянул на себя дверь и заглянул внутрь. В небольшой комнате на лавке спал бородатый старик. Он не проснулся от скрипа двери и, пуская пузыри в бороду, продолжал безмятежно похрапывать. Шузмарал плотоядно оскалился. Внутри него взыграл лютый голод. Он на цыпочках подошел к старику и жадно приник к его шее. Жертва так и не проснулась. На лавке осталась лежать только потемневшая оболочка мумии. Утолив голод, Шузмарал спустился вниз. Ночь — время воров и бандитов. Именно они были нужны Шузмаралу. Они — источник нужной информации и связей. Он направился в сторону города и побрел вдоль его границы по побережью. Ожидания колдуна скоро оправдались. Из подворотни вынырнули три темные тени. Они стали окружать Шузмарала. Один в развалочку пошел прямо на него. «Ну, добрый человек», — ухмыляясь, произнес он, — «что делаем ночью на моей территории? Проход тут платный. Чем будешь платить?» Справа раздался недовольный голос поддельника говорливого бандита. «Косой, ты чего болтовню разводишь? Прикажи ему раздеваться и отдать все ценное. Чего мы с ним топчемся?» «Без тебя, сопля, знаю, что мне делать!» Зло огрызнулся тот, кого назвали косым. «Поучи свою жену рыбу солить!» Он отвел взгляд от Шузмарала, посмотрел в сторону говорившего из темноты поддельника и пренебрежительно сплюнул. «Идите сюда, рабы!» Применив заклятие подчинения, прошипел Шузмарал. «Я подарю вам наслаждение!» Косой вздрогнул, его взгляд стал бессмысленным, словно сознание спряталось от шепота колдуна глубоко внутри. Он сделал неуверенный шаг в сторону Шузмарала. «Ближе! Все подошли ближе!» Вновь прошипел колдун. Затем оглядел бандитов, убедился, что ни один из них не обладает даром. С высокомерным пренебрежением он свернул шеи двоим подручным косого, а его немного выпил. «Будешь упырем!» Впрыскивая в кровь бандита яд гемофилии, произнес он. «Веди меня к вашему старшему!» «Старший!» — помертвевшим голосом отозвался косой. «Чермес, скупщик! Он темный». «Очень хорошо», — ответил Шузмарал. «Он-то мне и нужен». Два темных силуэта дальше пошли по берегу моря и вышли к низким лачугам, стоящим без всякого плана на берегу. Миновали их. При этом косой пару раз отгонял внезапно появлявшиеся группы промышлявших ночью банд. «Это ты, косой?» «Я Амбал». «А почему не у себя топчешься?» «Я не в деле. Мимо прохожу». «А, тогда иди». И они шли дальше. У дверей крепко сложенного из камня дома косой остановился и постучал в дверь. Сначала была тишина, затем из-за двери раздался недовольный старческий голос. «Кого нелегкая принесла?» «Гнусавый, это я, косой. Отворяй, дело есть». «Подождать утра не может?» «Нет, я к чермесу». «Подожди, не шуми сейчас, чермеса, спрошу, примет или нет», — глухо прозвучало из-за дверей. Прошла еще пара минут, и дверь без скрипа отворилась. В проеме показалась фигура старого толстяка. Он поднял лампу, посветил и спокойно спросил. «Это кто?» «Это к чермесу». «Чего он хочет?» «Сам ему расскажет». «Ну, проходите», — вздохнул толстяк и посторонился, пропуская гостей. «И не шалите! Я сейчас чермеса позову!» Косой и Шузмарал прошли в дом. «Садитесь на лавке и ждите!» — ворчливо проговорил старик и скрылся в коридоре, по которому они пришли. Вскоре появился заспанный черноволосый и чернобородый мужчина средних лет с накинутым на плечи одеялом. Кинул взгляд на Шузмарала, узнал в нем своего и поздоровался. «Привет, брат. Чем обязан?» «Информацией», — произнес Шузмарал и мгновенно очутился за спиной Чернобородова. Тот дернулся, но оказался зажат в тисках чужого колдовства. Отчаянно сверкая глазами, с трудом прохрипел: «Косой, сука, ты кого привел?» Косой молчал, а Шузмарал с наслаждением впился в шею Чермеса и долго не отпускал. Кровь одаренного, как бальзам, попадала в горло Шузмарала и пополняла его магические силы. Наконец он неохотно отстранился. Глаза колдуна стали источать красный свет. На губах осталась капелька крови. «Приказывай, господин», — еле слышно хрипло проговорил Чернобородый. «Мне нужна информация по этому миру. Кто здесь правит, какие силы тут есть, и видел ли ты вампира, женщину?» Чермес целый час рассказывал Шузмаралу про свой мир, про рассветных и закатных, про культ Матери Ночи, про империю и королевство. Все, что знал и что мог вспомнить. Шузмарал слушал, не перебивая. Когда рассказ закончился, он недовольно произнес: «Жаль, что про королеву ты ничего не слышал. Дай своим людям команду, пусть разузнают в городе. Может, какая зацепка появится?» Шузмарал ненадолго задумался. «И мне нужно место», — прервав молчание, проговорил он. «Где я могу переждать день? Скоро наступит рассвет. Ваше светило меня обжигает. Мне на день нужен темный подвал». «Все исполню, господин», — поклонился Чернобородый и крикнул: «Гнусавый!» «Я тут?» — из коридора вышел испуганный толстяк. «Гнусавый, спусти господина в подвал», — приказал Чермес. «Ясно», — ответил толстяк. «Пройдем, господин. Идите вдоль стеночки, вон в углу будет проход». Шузмарал сделал шаг по направлению к стене. Чернобородый выпучил глаза и заорал: «Гнусавый!» Его крик оборвался воплем вампира. Под Шузмаралом неожиданно провалился пол, а он сам рухнул на дно ямы, из которой вверх торчали вбитые заостренные колья. Жгучая боль пронзила все тело Шузмарала. Он громко и истошно закричал. Стал изо всех сил пытаться выдрать себя из ловушки. «Ты идиот!» — воскликнул пораженный увиденным Чермес. «Это наш господин!» Но пол в это время закрылся, а толстяк удивленно посмотрел на Чернобородова. «Чермес, это чужак, и ты сказал спустить его в подвал! Что не так? Еще вон косой сучился!» Он не договорил. Чермес ухватил толстяка за шею и свернул ее, потом жадно приник к его горлу. «Чермес! Сволочь! Я тебе этого не прощу!» Раздался приглушенный крик из подвала. «Я сейчас, господин!» — подскочил на месте Чернобородый. «Помогу вам!» Выбегая из комнаты, Чермес позвал бандита. «Косуай, пошли поможем хозяину!» Сам опрометью выскочил в коридор, ногой открыл замаскированную в стене дверь, проскочил в следующий узкий коридор, забежал в комнату. На бегу он громко приговаривал: «Я сейчас, господин, не бойтесь, мы вам поможем, потерпите!» Добежал до лестницы и стал спускаться в подвал, где была ловушка. Внизу корчился и стонал нанизанный на десяток кольев колдун Шузмарал. Он дергался, махал руками, пытаясь выбраться из ловушки, но только глубже и глубже нанизывался на колья. В местах, где колья соприкасались с телом колдуна, плоть пузырилась. Шузмарал перестал бороться, захрипел, безвольно опустил руки и начал медленно погружаться в беспамятство. «Тащи его вверх, с кольев снимем!» — приказал Чермес и стал поднимать тело колдуна за ноги. Косой подскочил к голове и, ухватив за плечи, потянул Шузмарала вверх. Руки соскальзывали, слизь, выделяющаяся из ран, обжигала кожу, а тело колдуна провисало. Тогда Косой вытер руки о штаны и ухватил вампира за уши, дернул вверх, и тело поддалось. Он еще раз с усилием дернул и вытащил верхнюю часть тела. В шее вампира образовалась дыра. Чермес увидел творимое над господином святотатство и закричал на Косова: «Отпусти уши, зараза!» Косой испугался и бросил голову вампира. Верхняя часть тела Шузмарала снова упала на колья, и от него повалил вонючий дымок. «Что ты творишь, отрыжка осла?» — заорал Чермес. «Тащи хозяина наверх!» Косой, сбитый с толку, в страхе снова ухватил вампира за уши, поднатужился и освободил верх тела. Сняв его с кольев, удерживая руками за уши, уши при этом у вампиров вытянулись, как у осла или зайца. «У-у-у!» — взвыл Чермес. «Что ты наделал, урод? Зачем тянул за уши? Отпусти!» Косой замер, потом снова бросил тело на колья. Чермес вытаращился и тихо спросил. «Ты это нарочно, Косой? Позлить меня хочешь, упырская морда?» «Да что, Косой?» — возмутился упырь. «То тащи, то бросай. Что я должен делать?» «Не за уши тащить!» «А не за уши он не тянется, сам попробуй!» «Иди к ногам!» — крикнул Чермес и, проходя мимо Косова, отвесил тому смачный пинок. Ухватил Шузмарала за голову, поднапрягся и потащил вверх. Руки обожгло слизью, шея Шузмарала словно гуттаперчево изгибалась и тянулась, а тело висело на кольях. В панике Чермес сам ухватил тело за уши и потянул. Дело тронулось с мертвой точки. Через 15 минут упорного труда и тяжелых усилий они вытащили колдуна из подвала. Но тому стало еще хуже. Он начал наливаться лиловым цветом, а тело колдуна стало представлять собой сито. Края сквозных дыр пенились, и от них тянуло запахом гнили. «Потащили его вниз», — приказал обеспокоенный Чермес, и они унесли вампира в подвал. Осторожно положили на полу входа. Чермес сел рядом и стал призывать мать ночи. Шузмарал почувствовал, что умирает. Раньше он не знал, как страшна смерть. Ему казалось, что он будет существовать вечно. Существование вампира полноценной жизнью не назовешь. В мертвом теле вампира жила живая душа и подпитывалась кровью людей. Душу к телу вампира прикрепляли тысячи узелков магических скреп. Яд гемофилии, источавшийся из желез в клыках вампира, менял структуру тела укушенного вампиром человека. Тело медленно умирало, а душа не могла покинуть его. Новые магические скрепы тысячами узелков привязывали душу к помертвевшему телу. Так появлялся Трелл, новообращенный адепт некросов. Со временем кровь Трелла становилась густой и насыщенной магией. Постепенная трансформация тела превращала Трелла в вампира. На это уходили десятилетия, и чем дольше существовал вампир, тем сильнее он становился. Древние вампиры, просуществовавшие тысячу лет и больше, называли себя истинными. Их потомки тоже были истинными и презирали новообращенных вампиров. Потомство давала вампирша, королева-мать. Это были необычные, редкие особи женского пола, сохранившие репродуктивные функции, и их весьма ценили. Сам Шузмарал был из новообращенных и испытывал на себе отвержение и презрение истинных вампиров. Отверженный людьми и своими, он сильно страдал от одиночества и неприязни. И чем больше он страдал, тем сильнее пропитывался ненавистью к живым и горькой завистью к истинным. Пребывая в бессознательном состоянии, Шузмарал сохранил способность думать. Он испугался и не мог понять, почему пропадают связи в его теле. Душа рвалась на волю, узелки кровной связи мертвого тела и живой души исчезали один за другим. «Что происходит?» — с нарастающим ужасом пытался понять Шузмарал. «Я не хочу так глупо умереть, я хочу жить. Помогите, кто-нибудь!» Отчаяние захлестывало его, мешало думать, все ближе подбиралась губительная паника. Когда он понял, что спасения нет, и мысленно взвыл от охватившего его отчаяния, отсутствие какой-либо надежды выжить, перед его внутренним взором предстала женская фигура, закутанная в черный плащ. Она пришла из черноты безумия и остановилась рядом. Женщина смотрела из-под надвинутого на лоб капюшона плаща и изучала колдуна. «Снова иномерец?» — произнесла фигура. «Ты умираешь, колдун!» Женщина усмехнулась. «Как тебе угораздило упасть на осиновые колья?» «Спаси меня!» — взмолился Шузмарал. «Я отплачу!» «Спасти?» — женщина на секунду задумалась. «Я могу тебя спасти, колдун, если ты дашь обещание служить мне!» «Я буду тебе служить!» — не споря, быстро ответил Шузмарал. Его терзала невыносимая боль, не от ран. Плоть вампира боли не чувствовала. Его терзала боль от рвущихся скреп. «Только помоги мне, я все для тебя сделаю, что в моих силах!» — взмолился Шузмарал. «Хорошо, колдун, я услышала твою просьбу и дам тебе противоядие». Женщина протянула тонкую руку к Шузмаралу и положила ее ему на голову. Нежно погладила, отчего волна удовольствия прошла по телу вампира. Рука, до этого бывшая нежной, ухватила голову Шузмарала за волосы и приподняла. Шузмарал боли от этого движения не почувствовал. Его скрутило в области груди. Женщина откинула полу плаща, и в прорехе показалась бледная женская грудь. Она прижалась к рту Шузмарала, и ласковый, полный экстаза голос прошептал: «Пей, пей, мой суженый, смело пей». Шузмарал сделал губами пару сосательных движений, и сладкое густое молоко полилось ему в рот. «Хватит», — отстранилась женщина. «Теперь ты мой муж и раб». «Чего ты хочешь?» — спросила она. Шузмарал пробормотал: «Я хочу жить и поймать бежавшую королеву-мать». «И что ты хочешь с ней сделать?» — спросила женщина. «Или сделаю своей женой, или доставлю князю Миразмиралу». «Хм, я подумаю, чем могу помочь тебе. Только не мечтай иметь ее женой, я ревнива. Королева-мать находится в королевстве Кемерстат, в герцогстве Маринхейском. Ты найдешь ее там. Убей ее хозяина, Антея Алуринского». «У нее есть хозяин?» — удивленно переспросил Шузмарал. «Нашелся, и он силен. Будь осторожен, мой суженый». Шузмарал задумался и опустил голову, а когда ее поднял, женщины уже не было. Он посмотрел на свое призрачное тело. Ран от осиновых кольев не было. Шузмарал облегченно вздохнул и открыл глаза. Видение женщины исчезло. Вместе с ней исчезла терзающая его боль. Шузмарал растерянно огляделся. «Как вы, господин?» — спросил чернобородый Трелл. «Чермес, убери осиновые колья из подвала», — приказал Шузмарал, — «и найди мне корабль, который отправится в королевство Кемерстат». «В Авельхольм, что ли?» — уточнил Трелл, но Шузмарал уже спал и ничего ему не ответил. «Слышал, косой, дуй в порт и узнай, когда отправляется корабль в Авельхольм. Купи два места на корабле для себя и хозяина. Будешь его сопровождать». «Понял, Чермес, уже иду», — охотно ответил косой. Упырь испытывал счастье от служения новому господину. А еще он хотел жрать. Жрать живую, истекающую кровью плоть. Он поднялся наверх, ухватил ногу гнусавого и жадно в нее впился зубами. Чермес ему не мешал. Упырь должен питаться, чтобы быть сильным и хорошо служить. Молодой энергичный иерарх культа заката Варзаван, как никто другой, понимал, чем грозит иерархам раскол в их рядах. А он уже случился. Фистокол потерял связь с реальностью и принял неверное решение. Спрятался и устранился от решения проблем с рассветным культом. Он надеялся, что все само со временем образуется и равновесие, как это бывало раньше, восстановится. Только с этой позицией оказались несогласны рядовые члены культа, служители храмов, братья ордена и многие лорды королевства. Именно они становились первыми жертвами культа рассвета, который сейчас стал главенствующим культом в империи, а точнее на большей ее части, которая находилась под контролем Домиции Хитрой. А это почти 70% всей территории империи. За исключением большого западного королевства Кемерстат, отделившегося от империи во время смуты. Кемерстат веками оставался оплотом культа заката. Но сейчас культ рассвета неожиданно предпринял агрессивную экспансию и начал выдавливать служителей заката из Кемерстата. На сторону рассвета перешло несколько влиятельных аристократов королевства, и иерархи дрогнули, испугались за свою жизнь. Тень враждебной империи нависла над ними с занесенным мечом. Иерархи решили отказаться от политики противодействия экспансии рассвета и тем самым обеспечить себе безопасность. Они заключили с культом рассвета негласный договор. Иерархи не вмешиваются в происходящие процессы, а те дают им гарантии личной неприкосновенности, когда сюда придут легионы империи. Члены Совета Иерархов под руководством авторитарного Фистокла обленились, разжирели и перестали считаться сомнением остальных членов культа. Фистоклу помогал удерживать власть глава Ордена Заката, достойный брат Иерарх из народа джудаистов, сильный волшебник с непреклонной волей. Он мог силой магии и своего авторитета держать Орден в повиновении, но он странным образом исчез по дороге к цитадели Заката. Никто не знает, погиб он или пленен. Но как бы то ни было, теперь защиты у Совета не имелось. Иерархи не понимали, да и не хотели понимать, в какую яму они скатились. И продолжали мыслить прежними категориями своего влияния и власти. Но реальной власти у Совета уже не было. И только дело времени, когда сюда прибудут посланники братьев и созовут анклав. Вот тогда-то всем членам Совета мало не покажется, в том числе и Варзавану. Понимая сложность ситуации, иерарх Варзаван решил изменить политику Совета, а для этого ему нужны были помощники. К его огорчению, единомышленников в самой цитадели он не находил, поэтому решил действовать авторитарно, но в другом направлении, чем Фистокл. Ему нужно было возглавить борьбу с экспансией культа рассвета, в этом он видел свой шанс выжить. Для начала он вызвал к себе главу службы чистоты нравов, достойного отца Арсгума. По сути, эта служба должна заниматься сохранением чистоты учения и выявлять еретиков, которые извращали учение госпожи Заката. Еретики, в конце концов, становились темными и тайно поклонялись Матери Ночи. Но на деле служба чистоты нравов превратилась в карающий меч Фистокла. Он с ее помощью хватал тех, кто не был согласен с его линией. Членов службы братья за глаза называли карателями. Достойный Игиет вошел с осознанием своего важного положения, слегка поклонился, затем уверенно прошел к столу, за которым сидел Варзаван. Новоизбранный глава совета внимательно посмотрел на суровое, аскетическое лицо отца Арсгума. Отец Арсгум был фанатиком террора и слепо следовал за Фистоклом. «Как-то он сможет наладить с Игиедом диалог», — подумал Варзаван. Он понимал, что совет нужно реформировать, но не хотел допускать поспешных и необдуманных шагов. Один он ничего не сможет сделать, а среди высших членов культа Варзаван не видел сторонников изменений политики культа. Вот и приходилось обращаться к тем, кто занимал ответственные должности, но не принимал решений. «Присаживайтесь, отец Арсгум», — указал на стол напротив себя Варзаван. Он сидел за столом и, глубоко пряча сомнения, с доброжелательным видом смотрел на старого служителя. Способен ли он измениться? Жизнь покажет. Как исполнитель он сверх всяких похвал. Из штанов выпрыгнет, но сделает то, что ему поручили. Когда тот сел, Варзаван заговорил. «Отец Арсгум, в замке произошли события, которые заставляют совет иерархов пересмотреть политику отца Фистокла». «В каком смысле?» — нахмурив кустистые брови, спросил отец Арсгум. «В том, что его политика была не совсем правильной, и он сам стал жертвой своей ошибки. За это его убили». «Если вы дадите мне все полномочия, отец Варзаван», сурово и твердо ответил Эгиет, «я найду убийцу». «Понимаю, отец Арсгум, ваше стремление найти убийцу, но не кажется ли вам, что это не ваша работа?» «В каком смысле?» Снова изрядно удивившись, спросил служитель и, приподняв бровь, стал буравить взглядом Варзавана. «С этим стариком будет нелегко», — подумал Варзаван и терпеливо стал объяснять. «В том, отец Арсгум, что у вас есть устав службы, по которому вы должны действовать. Там не сказано, что вы должны искать убийц и пытать их. Разве не так?» растерянно замялся Эгиет. «В каком смысле? Мы всегда охраняли и искали. Что до пыток, так это издержки нашей работы. Так было при достойном отце Фистокле, и он был доволен моей работой. А до Фистокла? Что до Фистокла? Что делала ваша служба до того, как главой совета стал Фистокл? «Не знаю, я стал главой службы при нем», — ответил Эгиет. «А кем вы были до того, как стали главой службы?» «Секретарем отца Фистокла». «А до того, как стали секретарем отца Фистокла, кем вы были?» «Был в охране достойного брата Иураха. Теперь они оба убиты, и это нам, иерархам, показывает, что отец Фистокл был глубоко неправ в своих действиях». «В каком смысле, отец Варзаван? Отец Фистокл был для всех примером героя веры, а я всегда стоял на страже чистоты помыслов братьев и карал еретиков. Дайте приказ, и я найду злоумышленника». «Вы вновь будете хватать слуг и пытать их, отец Арзгум?» — терпеливо спросил Варзаван. «Но это неправильно». «В каком смысле неправильно?» — воскликнул сильно удивленный старик. «Всегда так делали». «Неправильно, потому что у вас другая миссия, отец Арзгум. Вы не тайная служба сыска и дознания. Вы должны следить за чистотой учения и за тем, чтобы его не извращали. Вы читали положение о культе, о постулатах веры?» «А зачем? Мне все объяснил отец Фистокл просто и понятно». «А как он вам объяснил?» — теряя терпение, спросил Варзаван. «Все, кто против совета, еретики. Только у совета иерархов исключительное право трактовать устав. Вот что рассказал мне отец Фистокл. Хорошего ему по смерти. Когда будут проводы, и кто проводит достойного отца в последний путь?» Эгиет шмыгнул носом. «Ваша позиция мне понятна», — ответил Варзаван. «Отца Фистокла в последний путь провожу я». «А кто я теперь, вы знаете?» — спросил Варзаван. «Вы новый глава совета», — улыбнулся отец Арзгум. «Вот, совершенно верно. Я глава совета и приказываю вам поститься и молиться у алтаря госпожи заката трое суток». «Это в каком смысле?» — снова удивленно глядя на Варзавана, спросил отец Арзгум. «Какой же он тупой, жестокий садист», — подумал отец Варзаван. Он и сам еще недавно был жертвой этого старика. «Вы когда в последний раз были у алтаря, отец Арзгум?» «Давно. А зачем мне там быть?» — переспросил Эгиет. «Госпожа заката в святилище не появляется». «А почему она перестала там появляться, отец Арзгум?» — поставил перед стариком наводящий вопрос Варзаван. «Потому что много еретиков появилось среди братьев, и нужно увеличивать число служек в моей службе. Мы топором и кнутом искореним ересь, отец Варзаван». Глаза старика вспыхнули фанатичным огнем. Он даже на глазах помолодел, приосанился. «Не совсем так, достойный Эгиет. Еретиком стал отец Фистокл и некоторые члены совета иерархов, которые извратили учение госпожи заката». «В каком смысле?» — воскликнул возмущенный Эгиет. «Отец Фистокл — самый правильный служитель культа, пример для подражания. Вы хотите последовать за ним, отец Арзгум?» «Куда?» «Туда!» — Варзаван показал на потолок. «На небеса!» «Нет, не хочу. А зачем?» «А затем, чтобы последовать примеру отца Фистокла. Сдохнуть, как сдох этот еретик Фистокл!» Сам Фистокл, бывший глава совета, являлся главным еретиком. И поэтому госпожа заката нас покинула, — не сдерживаясь, выпалил Варзаван. «Везде госпожа посещает святилища, в цитадели беспорочности ее нет. Не думали, почему так?» «Не думал», — нахмурился Гиет. «Мне не надо думать. Мое дело — исполнять приказы». «Вы глубоко заблуждаетесь, отец Арзгум. Вы должны выучить устав своей службы и знать постулаты учения. На это время, пока вы знакомитесь с основами нашего учения, я отстраняю вас от руководства службой. Посидите в карцере, может, поумнеете». «В каком смысле?» — воскликнул Эгиет и даже подпрыгнул на стуле. «В прямом, старый дурень!» — рявкнул Варзаван и позвонил в колокольчик. В кабинет вошли два служителя святилища заката. Их Варзаван сумел привлечь первыми. «Отца Арсгума посадить в карцер, где сидел я. Паёк арестантский. Выдать ему устав службы и положение о культе. Выпустить только тогда, когда он выучит все на зубок». Два крепких служителя с удовольствием подхватили пораженного таким поворотом дел старого Игиеда и потащили прочь. Тот стал упираться. «Это произвол!» — завопил он. «Я буду жаловаться!» «Кто посеет ветер?» — ответил Варзаван. «Тот пожнет бурю. Вашу жалобу я отклоняю, как необоснованную». И не удержался, злорадно рассмеялся в спину арестованному Игиеду. «Ха-ха-ха!» Именно так ему ответил ранее отец Арсгум, когда самого Варзавана служки отца Арсгума тащили в подвал. Варзаван крикнул вслед. «Посиди там! Ума наберись, старый маразматик!» Выпроводив старого служителя, Варзаван немного успокоился и привел свои мысли в порядок. «Надо разгонять к чертям всю эту службу», — решил он. «Там собрались садисты и твари. Каков глава, таковы и служки». Прерывая его мысли, в дверь кабинета настойчиво постучали. «Войдите», — разрешил Варзаван. Вошел бледный и испуганный секретарь Варзавана. «Достойный отец Варзаван, произошло еще одно убийство», — запинаясь, произнес секретарь. «Кто?» — моментально вспотев, спросил пораженный известием Варзаван. «Отец Гамзар». Быстро справившись с волнением, Варзаван спросил. «Кто-то еще об этом знает?» «Только секретарь достойного отца Гамзара. Он мне и сообщил о трагедии». «Не такой уж он и достойный», — подумал Варзаван, «раз его убили следом за Фистоклом». «Пошли посмотрим», — решительно заявил Варзаван и уточнил. «Где секретарь Гамзара?» «Ждет за дверями отец Варзаван». «Пошли». В покоях отца Гамзара было тихо. Царил некоторый беспорядок. Постель не заправлена, ночной горшок не вынесен. «Слуги обленились», — отстраненно подумал Варзаван. Сам хозяин покоев, потемневший, превращенный, как и Фистокол, в коричневую мумию, сидел за столом, на котором находился поднос с едой. «Кто принес ему еду?» — спросил Варзаван. «Я принес», — робко ответил секретарь отца Гамзара. «Я же объявил, что в цитадели пост», — возмущенно воскликнул Варзаван. «Почему ты принес Гамзару еду?» «Он мне приказал, достойный отец Варзаван», — опустив голову, тихим голосом ответил молодой служка. «А для тебя приказ главы совета значит меньше, чем приказ простого иерарха?» Варзаван, удерживая рвущуюся наружу злость, поджал губы и упер пристальный взгляд в секретаря отца Гамзара. «Я...» «Не знаю, что ответить», — залепетал молодой человек. «Я не знаю». «Я освежу твою память», — сурово процедил, не разжимая губ, Варзаван. «Так-то вы служите госпоже заката, уроды! 3 дня молитв и поста! Клавус!» Варзаван посмотрел на своего секретаря. «Созови сюда всех членов совета и их секретарей. И быстро!» Сам он остался в покоях Гамзара и обошел вокруг тела, внимательно его рассматривая. «Кто же это так убивает?» — подумал он. На лице отца Гамзара осталась улыбка. Казалось, он радостно принял свою смерть. Такая же улыбка была на мертвом лице Фистокла. Складывалось впечатление, что из тела выкачали всю кровь. Ранее полнотелый иерарх сейчас сидел с обвислой потемневшей кожей, и она же обтягивала его маслы на руках и локтях. «Ужасное зрелище», — поморщился Варзаван и с опаской огляделся. «Загляни под кровать», — приказал он секретарю Гамзара. Тот поспешно зашел в спальню и заглянул под кровать. «Что там?» — спросил Варзаван. «Пыль, достойный отец Варзаван». «Пыль? И только?» «Да». «Хм, а когда ты зашел, кто-нибудь был еще в покоях?» «Я не видел, достойный отец Варзаван, я сразу же побежал к вам». «То есть ты не осмотрел покои отца Гамзара?» «Нет, я не подумал». «Как много у нас тех, кто не думает», — сварливо произнес Варзаван. «Ты мог бы обнаружить убийцу». «Но тогда бы он убил и меня», — срывающимся голосом ответил секретарь. «Вполне возможно», — согласился Варзаван. «Но кто же этот неуловимый убийца?» «Может, горничная? попытался высказать свою версию секретарь. «Она убирала покои, когда пришел отец Гамзар, но он ее, правда, выгнал». «Если выгнал, то зачем о ней говорить? Всех горничных мы проверили много раз. Они не обладают даром. А без волшебства тут не обошлось. Тут, похоже, поработал темный». «Но как он мог сюда пробраться? У нас в цитадели стоит защита!» — воскликнул секретарь. «Ауру темного обнаружили бы служки отца Арсгума. Они давно уже занимаются тем, что просто жрут и трахают горничных», — скривился Варзаван. «Ты сам это знаешь не хуже меня. Им потакал отец Фистокол, вот и допотакался». В покое Гамзара в сопровождении своих секретарей стали поспешно заходить иерархии, взволнованные вызовом Варзавана. Они замечали усушенную тушку Гамзара и в ужасе толпились у двери. «Не толпитесь, заходите», — проворчал Варзаван. «Идите сюда, поближе, полюбуйтесь». Когда все члены совета собрались вокруг стола, Варзаван указал пальцем на тело отца Гамзара. «Помните, я сказал, что прокляну всякого, кто нарушит приказ о соблюдении поста», — зловещим тихим голосом спросил он. Все недружно закивали. «Вот вам пример власти и силы госпожи Заката. Кто еще притащил себе в покое еду?» Иерархи стали отводить в сторону глаза. «Кто успел пожрать?» Кровожадно усмехаясь, спросил Варзаван. Иерархи сопели, потели и молчали. «Понятно. Так-то вы служите нашей госпоже. Вам бы только жрать и бабки искать, уроды!» «Почему вы так нас оскорбляете, отец Варзаван?» Не выдержав нападок главы совета, возмущенно воскликнул иерарх отец Ферш. «Мы не просто служки. Вы просто дерьмо собачье, и вы не хотите жить. Пока вас всех не придушат, вы будете думать, что беда минует именно вас, ожиревшие трутни с маленькими мозгами. А я с вами вместе погибать не собираюсь. Посмотрите сюда!» Варзаван ткнул пальцем в мумию отца Гамзара. «Сначала погибает брат Иурах. Он крепко держал в руке орден и был опорой Фистоклу. Потом погибает сам Фистокл. Замечу, у себя в покоях. Теперь вот Гамзар, кто следующий?» Он обвел злым взглядом собравшихся людей. Иерархи под его взглядом опускали головы и молчали. «А я отвечу вам, кто следующий. Тот, кто будет продолжать политику Фистокла и не радеть о службе госпоже Заката. Кто будет думать о сладкой еде, беззаботной сытой жизни, о бабах, а не о службе?» Иерархи в страхе притихли. Никто не хотел последовать за убитыми отцами. Варзаван еще раз оглядел собравшихся служителей культа. «А где отец Арисетит?» — спросил он. «Клаус, ты сообщил секретарю достойного Арисетида о сборе членов совета в покоях Гамзара?» «Да, отец Варзаван». «И где же он?» «Я не знаю». «Так сходи, узнай и позови обоих сюда», — раздраженно прикрикнул на секретаря Варзаван. Но звать никого не пришлось. В покое отца Гамзара забежал трясущийся от ужаса молодой служка. «Там!» — задыхаясь от волнения, закричал он. «Там! Отец Арисетит!» «Убит?» — уже понимая, в чем дело, спросил Варзаван. «Да!»